Глава 7. Хэштег «Идея». Пока Вася дремал, у меня в голове и так и эдак крутились его последние слова. «Я знаю, что делать», — спросили бы меня. А ведь и правда, скольким растерянным домовладельцам он мог бы помочь со своим опытом, оригинальным мышлением и умением сэкономить на ремонте. Даже мистер Бомлер не справился бы лучше. В своей программе Брайан всегда концентрировался на каком-то одном помещении, а Вася придумал бы, как равномерно распределить бюджет на весь дом. И голос у Василия такой приятный, как он здорово мини-фильм про меня озвучил, и внешность у него телегеничная. Ну хорошо, только не когда он спит на спине, открыв рот и похрапывая, как поросенок, подумала я, взглянув на безмятежное лицо Васи в свете фар встречной машины. Спустя 100 километров меня осенило. А ведь Вася вполне мог бы и сам стать ведущим передачи про антикризисный ремонт. От избытка чувств я вильнула рулем, наш джип едва не въехал во встречный грузовик с итальянскими сырами, если верить надписям на его кузове. Я получила причитающийся мне разъяренный гудок и ругань водителя, и вся дрожа от адреналина поехала дальше. На мое счастье, Василий и правда спал по-младенчески крепко, так что небольшой инцидент с грузовиком остался нашим с джипом секретом. «И ведь это может быть достойная, интереснейшая передача», – раздумывала я. «На порядок выше дурацкой пропаганды телеканала «Мужской характер». Это будет полезная, красивая, легкая, динамично смонтированная программа с юмором. В общем, нечто в стиле иностранных шоу, показываемых на телеканале «Свой дом». Спустя еще 100 километров я обдумала все детали. В первую очередь нужно будет позвонить Ярославу, он отличный оператор, а также, как недавно выяснилось, еще и монтажер. Найдем героев первых выпусков, с этим проблем не должно быть. Вася – местная знаменитость, все в Грузино захотят пригласить его на консультацию. Снимем пилотный выпуск, предложим телеканалу «Свой дом». На раскрутку и гонорар оператору деньги есть. Обменяем немного долларов, на дело не жалко. И как хорошо, что доллары в ячейке, а не на каком-нибудь счете. Марианна рассказывала, что банки перестали отдавать людям их валютные вклады. Лишь осознание того, что жена Ярослава может неправильно расценить мой ночной звонок, удержало меня от немедленных переговоров. За 200 километров от Санкт-Петербурга, где-то в Новгородской области, проснулся Вася. «Доброе утро, звездочка моя!» Ласково поздоровалась я с ним. «Звездочка, пока я спал, мы все-таки попали на небо. Я так и знал, что нельзя тебя пускать за руль». Я не обиделась, поскольку была полностью поглощена своей идеей. «Да ну тебя! Лучше скажи, мой друг Василий, хочешь попасть на телевидение?» «В каком смысле?» – с недоумением спросил сонный Вася. Приоткрыл окошко и закурил. Я сбросила скорость и повернулась к нему. «Хочешь стать ведущим своей собственной программы про ремонт? Я буду твоим продюсером и режиссером-постановщиком, а Ярослав это снимет и смонтирует», – затараторила я, захлебываясь от восторга. Вася внимательно слушал. «Представь только, тебя вызывают дачники, которые не знают, как привести в порядок свой дом, с чего вообще начать, ну, в общем, совсем как я, помнишь? И тут ты, как супергерой, заходишь в этой своей ковбойской клетчатой рубашке и говоришь: «Спокойно, товарищи, я всех спасу». Перед моим мысленным взором, словно в кинотеатре, замелькали первые кадры нашей будущей программы. Потом ты спрашиваешь: «Вы готовы немного поработать руками, чтобы сэкономить?» Хозяин с хозяйкой дружно отвечают: «Да». «Скорее они дружно ответят: «Нет», — вставил Василий, выбрасывая окурок в окно. «А ты им объяснишь, сколько они смогут сохранить денег, если приложат совсем немного усилий. Научишь их каким-нибудь своим трюкам, вроде гудрона. Все это приправим твоими шутками-прибаутками. И вуаля, мы на телеканале «Свой дом», а ты – звезда». Вася задумался. «Вообще-то это настоящая авантюра». «Да, но это просто сумасшествие». «Да, Вася, я понимаю, но меня не поймут». «Ну да, да, но ты подумай. У меня хорошая, стабильная, пусть и немного наскучившая работа, и было бы просто глупо бросать ее ради сомнительного проекта с непредсказуемым результатом, верно?» «Да», — уныло согласилась я, перестав возражать. «Верно». И именно поэтому я согласен. Что? Вася был очень доволен произведенным эффектом. Ну, конечно, я согласен. Это же отличное приключение. Но когда еще мне представится шанс так кардинально изменить жизнь? Да еще и вместе с тобой, истинным профессионалом. Я же знаю, как ты отдаешься всему, что делаешь. Уверен, у нас все получится. Я включила поворотник, аккуратно перестроилась в правый ряд, затем медленно остановилась на обочине, перевела коробку передач на букву «П», подняла ручной тормоз и только после этого бросилась ему на шею. «Ура, Вася, это же здорово! Ты самый-самый лучший на свете!» «Ну, раз так говорит мой продюсер, спорить не стану», пробормотал Вася, пока я радостно целовала его в щеки, нос, губы, в общем, куда придется. «Все-таки верно говорят, что путь в шоу-бизнес лежит через постель». Я закрыла ему рот своей рукой. «Вот таких шуток в нашей программе точно не будет. Пошло и не смешно». Вася нежно поцеловал мою ладонь. «Слушаюсь, госпожа продюсер. А вы уже изволили решить, как мы назовем программу?» Ответ у меня был готов. «А ты мне сам подсказал название». Я сделала торжественную паузу. «Спросите Василия, он знает, что делать». С восходом солнца мы подъехали к родному Санкт-Петербургу. Внутри у меня все пело по-весеннему, а вот в душе хмурого гаишника, остановившего нас на контрольно-пропускном пункте при въезде в город, явно воцарилась зима. Еще бы, кому понравится мерзнуть ранним утром 1 декабря на обочине Московского шоссе, особенно если вокруг бушует метель. «Черт, я же не вписана в твою страховку», – тихо сказала я, останавливаясь возле КПП. «Сейчас машину на штрафстоянку заберут, а нам выпишут по протоколу на брата». Однако красноносого пузатого гаишника интересовала вовсе не страховка. Едва взглянув на мои права, он потребовал открыть багажник. «Товарищ инспектор, что происходит?» – спросил Вася, выходя из машины. «В соответствии с распоряжением губернатора обыскиваем все транспортные средства на предмет ввоза запрещенной косметики», – объяснил гаишник, простукивая крылья автомобиля. Затем попросил открыть дорожную сумку и показать ее содержимое. Пощупал грязные колеса, заглянул под капот, потом присмотрелся ко мне повнимательнее. И по рации вызвал подкрепление. «Бьюти-эксперт Яна Лаптева», – представилась невысокая девушка примерно моих лет, вышедшая из здания опорного пункта ГИБДД. Кутаясь в пушистую шубку, она приблизилась ко мне и распорядилась. «Закройте глаза». «Зачем?» – раздраженно спросила я. «После тяжелой ночной дороги, засыпанной снегом, и еще более тяжелого дня в Останкино, сил у меня оставалось совсем немного, и я уж точно не собиралась тратить их здесь. Весь этот абсурдный спектакль в честь Раисы Романовой начинал утомлять». «Стандартная процедура», – сухо ответила девушка. «Проверка макияжа». Я решила не связываться с представителями власти, а вдруг все же решат посмотреть страховку, и закрыла глаза. «Так я и думала», – обратилась девушка к гаишнику, который до этого громогласно прочищал нос. «Да перестаньте вы сморкаться! Макияж сделан дорогостоящей американской косметикой. Их сухие тени с высокой концентрацией пигментов я узнаю за милю». Она вытащила из кармана ватную палочку в одноразовой упаковке. «А теперь посмотрим помаду». И бесцеремонно, как врач на приеме, провела ватной палочкой по моим губам. «Эй-эй-эй!» – протестующе воскликнул стоящий рядом Василий. «Это уже перебор». «Так, текстура шелковистая, в катышке не собирается». Не обращая внимания на Васю, проговорила девушка и поднесла палочку к носу. «Чувствуется легкий аромат ванили и еле уловимые нотки шоколада. Да, это тоже США». Гаишник закончил свои гигиенические процедуры с носом и сказал мне: «Пройдемте». Вася пошел со мной. Его моральная поддержка была мне сейчас необходима. Нас привели в крошечную обшарпанную комнатку с выкрашенными больничным зеленым цветом стенами и обшарпанным же столом посередине. На нем расположились несколько флаконов отечественного средства для снятия макияжа, бутылки с растительным маслом, валялись ватные диски. В углу притулилась ржавая раковина с обмылком на краю. «Смывайте макияж», – распорядилась бьюти-эксперт. Въезд в город с иностранной косметикой на лице запрещен. «Да это же бред какой-то!» – опять не выдержал Вася. «Тихо ты!» – шикнула я на него. «Ничего страшного, я и так собиралась очистить лицо от этой вульгарной раскраски». Однако американцы не случайно написали на своей косметике «water resistant». Ни мыло, ни отечественное средство для снятия водостойкой косметики не оказали никакого эффекта. Результат старательного пятиминутного умывания был нулевым. «На этот случай у нас есть растительное масло», – подсказала девушка, видимо, не в первый раз столкнувшаяся с подобной проблемой. «Эх, французское средство 3 в 1 моментально бы справилось с этим макияжем», – тоскливо протянула она и, опасливо оглянувшись на гаишника, внимательно наблюдавшего за нами, замолчала. Растительное масло действительно помогло. Правда, потом пришлось еще 5 минут тереть лицо мылом и смывать пену ледяной водой, чтобы избавиться от жирной пленки. В конце концов, мне все-таки отдали документы и, сделав строгий устный выговор, отпустили во свояси. «Да чего же мы докатились?» – пораженно сказала я, въезжая в московский район. «Никакого уважения к личному пространству». И это говорит человек, выкладывавший свои самые сокровенные мысли в Инстаграм, усмехнулся Василий. «Подожди, ты еще плакаты не видела». «Какие плакаты?» И тут один из них предстал перед нами во всей своей красе. Огромная растяжка над Московским проспектом гласила: «Ваша соседка пользуется иностранной косметикой? Ваша коллега знает, где достать французскую помаду? Ваша супруга подозрительно хорошо выглядит? Звоните на горячую линию прокуратуры. Мы остановим этот бьюти-беспредел». Далее шел номер телефона надзорного ведомства и примечание. Каждому мужу, донесшему на свою жену, подарок – стейк из запрещенного мяса австралийских бычков. Соус на выбор. «Даже шансы не оставили санкционным румянам», – заметила я, проезжая мимо остановки, увешанной социальной рекламой. На фоне размытого городского герба алел призыв: «Все на марафон в поддержку отечественной косметики. Разденемся во благо Отечества 1 мая. Пусть День труда станет днем импортозамещения». Я прочитала это и сказала: «Да и кому они теперь вообще нужны, эти румяна? От стыда за свой город краснеешь». «Это точно», — согласился Вася, закуривая. «Патриотизм вбивают в голову отбойным молотком». Город постепенно просыпался. Из дворов выезжали грязные машины, залепленные стикерами «Наша Маша всех краше» и наклейками с перечеркнутыми лейблами иностранных косметических компаний на стеклах. Особенно комично выглядел знак «Обойдемся и без японской помады» на японском автомобиле. На улицах появились первые прохожие. Что-то с ними было не так. Я никак не могла понять, что именно. Наконец дошло. У большинства женщин были бледные, невыразительные лица, маленькие глаза, редкие брови, синеватые губы, прыщи. Выражение лиц было соответствующим, подавленным, унылым. Вечно серое петербургское небо отражалось в грустных глазах. Судя по всему, дефицит косметики перешел все мыслимые границы. Мы остановились возле ближайшего открывшегося салона красоты. Я была уверена, что без записи в парикмахерскую не попасть. Однако нас приняли с распростертыми объятиями. «Посетителей сейчас мало, еле держимся на плаву», призналась парикмахерша, пытаясь отклеить мои безобразные искусственные патлы. «Иностранные краски, лаки, муссы и тому подобное использовать нельзя, а отечественные не купить. Можем только подстричь клиентов». «Неужели даже одного тюбика у вас не найдется?» взмолилась я. «Вы же видите, что у меня экстренная ситуация». «Могу снять эту черноту перекисью водорода, а затем покрасить хной, как в советские времена делали», – предложила парикмахерша. «Но результат непредсказуем. Могут и зеленые волосы, как у русалки, получиться». «Ох, давайте! Терять мне все равно уже нечего». Из салона я вышла с легкой головой и легким сердцем. Вопреки ожиданиям, получилась неплохая прическа. Коротенькая совсем, дурацкие капсулы с прядями испортили всю структуру волос. Зато динамичная. Косая челка, к счастью, не пострадала. К ней капсулы не прилипляли. так что на мальчика я была не похожа. Цвет тоже выглядел вполне натурально. Хна дала такой игривый ржавый оттенок, довольно прикольный. Меня вполне можно было принять за начинающую рокершу.